Наши будни окружили дожди, с неба стена. И от хмурых дней беги, не беги, не укрыться. А помнишь, как бежали всем холодным ветрам вопреки? А помнишь, как вязали нашей вечной любви узелки? Твою печаль заберу с собой.